Душа охотника, должно быть, уже достигла великой прерии, ибо едва они вышли, сопровождаемые большой борзой, крики и бой барабанов вновь возобновились. Толпа и приветствие сопровождали их до лесной опушки, но только большая борзая проводила их под сень деревьев. Он указал короткий путь, известный только ему. 10 минут спустя... Во время их прощания генерал-майор не был очень удивлен, услышав от тюльпана, пожимавшего руку старому иракезу на французский манер «пока, тон-тон» и «до скорого», и услышанному ответу «пока, сынок». Он мог бы охотно воскликнуть: «Можно сказать, что вы пасли вместе свиней, бог мой!» Но неспособный на столь тривиальную фразу генерал-майор довольствовался мыслью, что, встав за столь короткое время на дружескую ногу с иракезом, пусть даже бывшим французом, тюльпан показал способность интриговать и дипломатический талант, которого он не замечал до этого, и поднялся в его глазах. Так как вся правда ему никогда не открылась, он остался убежденным до конца своих дней, что тюльпан, если бы учился, был бы полезен на дипломатической службе. В свою очередь, попрощавшись с большой борзой, он направился по тропе, а старик задержал тюльпана за рукав. «Когда? Когда что? Ты мне скажешь сейчас, из-за чего ты отправился в Америку, почему?» «Из-за девушки, черт подери! С такими глазами и твоей рожицей, ангелочка-ворюги, мог ли я в этом сомневаться? Вот почему мсье отказывается от моей Фелиции!» — он улыбнулся. «Расскажи, Шельма!» «Это было во время экспедиции на Корсику. Я встретил ее там после того, как дезертировал. Вся ее семья была расстреляна французами. Я спас ее от бандитов, а потом она спасла мне жизнь». По случаю, благодаря старому другу Картушу, двойному, тройному или учетверенному агенту, я уж не знаю, мы покинули остров, а потом в Средиземном море наше суденушка было атаковано английским фрегатом. Картуш и я спаслись, а она попала в руки англичан. Вот почему однажды я оказался в Англии, о чем я тебе рассказывал. Словом, с тех пор ты странствуешь по свету. Ты понимаешь, ради этого я и живу, не обращая внимания ни на что больше, лишь бы найти ее. В Лондоне она была у капитана Рурка, командира фрегата, одним словом. Но когда я, наконец, нашел его, он был мертв. Рурк повесился в своей комнате, а она исчезла. И затем однажды одна женщина, Дебора Ташингем, подобравшая меня под Лондоном, когда я потерял память, привезла меня в Бордо к своей сестре Авроре Батандье. Ты меня понимаешь? Две сестры, с которыми ты спал, или это другие? Нет, именно эти. Итак, твоя женщина, она заговорила о свадьбе, на которой присутствовала 2 года тому назад в Лондоне, свадьбе капитана Диккенса, уехавшего в Америку 2 днями позже вместе с молодой супругой. «Летиций!» — перебил большая борзая. «Летиций Диккенс, сказавший мне однажды в Филадельфии: «Хорошие же вы совершаете ошибки во французском для француза! Боже, сынок! Она самая прекрасная женщина, какую я видел! Ты прав, она стоит того, чтобы в поисках ее перевернуть свет! Отлично, попытаемся все как-нибудь утрясти, сынок! Я же говорил, что полюбил тебя навсегда, так будто сам вскормил тебя!» «Мсье тюльпан!» — сказал сурово Лафайет, когда лейтенант догнал его. «Если бы не неотложная нужда, заставившая меня остановиться, я вернулся бы без вас, и вы бы потерялись. Мсье генерал-майор, я видел, что вам нужно было справить нужду и счел благоразумным остановиться на расстоянии, оставив меня одного без прикрытия. Этот лес наводнен только нашими друзьями, мсье, благодаря вам». «Да, ох, и вам также, мой дорогой», — сказал маркиз, смягчаясь. у него не выходила из головы скорая победа тюльпана над большой борзой. Затем, закончив приводить себя в порядок, он удивленно спросил: «Что за ангельская улыбка, мсье тюльпан?» «Мсье, я думаю, что Бог есть. Естественно, есть. А что? Вы его встретили?»